Глава 18. Будни первокурсника. В академию возвращались вдвоем с княжной. Анастасия и ее сопровождающие были отправлены спецбортом на орбиту. Отец Марии постарался. Оттуда сестру с девушками и аборигеном должны будут доставить домой на имперском эсминце. Чего это стоило Евгению Сергеевичу, я не стал спрашивать, однако мне эта помощь обошлась недешево. Пришлось дать князю обещание. Весьма неожиданное, надо заметить. Князь взял с меня слово, что я никогда не оставлю его дочь одну с порождениями Альфа. Я сначала не понял, что это означает, но Лоскобойников мне разъяснил. Когда гвардейцев забрасывают в зону заражения, у вас есть правило. Если кто-то попал под влияние Альфа и переметнулся на сторону врага, его не пытаются вытащить. Раньше пытались, но из-за этого гвардия несла огромные потери. Знаю, о чем говорю. Лично видел, какими ваши возвращаются с заданий. Я дал слово, и, скорее всего, буду жалеть об этом, но так было нужно. Эх, знал бы Лоскобойников, кого он сделал должником. Ведь у нас, бессмертных, есть правило — всегда держать свое слово. Те боги, кто сознательно, по доброй воле нарушают свои обязательства, лишаются удачи. Сама Вселенная отворачивается от них. Дело с двойным убийством и покушением тоже замяли. С меня даже взяли слово дворянина, что я не имею претензий к следствию. Однако я тоже смог кое-что стребовать. Теперь, если с нейросетью уже мертвого Мариса Кассара удастся получить какую-нибудь информацию, касающуюся моего рода, я непременно узнаю об этом. Так что, несмотря на известные печальные события, моя поездка в столицу оказалась крайне полезной. Во-первых, я обзавелся весьма влиятельным другом в лице Евгения Сергеевича. Во-вторых, заявил о себе перед столичным дворянством, пусть и без выхода в свет. Слухи распространяются быстро, и теперь о графе Огневе знают многие. Ну и в-третьих, у меня в столице появился информатор. Та самая девушка, попавшая под влияние моей ауры. Она позвонила мне во второй половине дня, и у нас состоялся разговор. Зачем мне такие помощники, я пока не знал, но по старой привычке дал бывшей проститутке несколько заданий, щедро оплатив ее работу на несколько месяцев вперед. Пусть ищет необычные следы, указывающие на богов, и ждет. «Виктор, хватит витать в облаках», — прервала ход моих мыслей княжна. «Лучше скажи, как ты смог очаровать моего отца? Он же всех, кто набивался в мои женихи, отвадил. В чем секрет?» «Все просто, Мария. Он воин, и я воин. Нашли общий язык, провели тренировку вместе, а дальше в ход пошли инстинкты». «Знаешь, я когда вас увидела в холле, решила, что это дуэль. А мой отец очень хорошо владеет всем холодным оружием, с детства увлекается. Думаю, ну все, сейчас папа тебя убьет». «Да, сталью он владеет отлично», — согласился я. «Кстати, неужели тебя не научил? Ни за что не поверю». «Почему же?» — улыбнулась девушка. «На первом курсе меня так никто и не смог победить. Кстати, скоро будут соревнования по всем дисциплинам между курсами. Я участвую. А ты?» «Наверное, тоже», — я ответил Марии улыбкой. «Если буду свободен. Ты же знаешь, я загружен по полной». «Да, помню. Эти твои тренировки с гвардейцами и вечерние походы в мастерские. Если бы не знала, кто там наставники, то подумала бы совсем другое». «Кстати, а ты не думала, что будешь делать, когда закончишь академию?» — поинтересовался я. «Ты на что намекаешь?» — нахмурилась девушка. «Думаешь, не пройду испытания?» «Что ты, наоборот», — поднял я руки в примирительном жесте. «Смотри, вот стала ты гвардейцем. Дальше что?» «Меня сразу зачислят в отряд», — ответила Мария. «Прибуду на место назначения, буду нести службу. 3 обязательных года службы, дальше по желанию. Могу взять долгосрочный отпуск, а затем вернуться назад в любой момент. Главное — пройти повторное испытание». «То есть ты все же думала, как будет проходить твоя жизнь во время службы», — уточнил я. «Постоянно на борту корабля, с краткими перерывами на отдых». «Ты забываешь, кто мой отец», — княжна вдруг нахмурилась. «Думаешь, всю жизнь прожила в особняке или на родной планете? С 6 лет отец брал меня с собой во все командировки. Однажды я провела полгода на планете, где непрерывно шли боевые действия. Виктор, ты и близко не видел тех боли, смертей и ужаса, что довелось мне». «Значит, в академию ты пошла не назло или вопреки, а вполне осознанно», — произнес я, пристально глядя в глаза Марии. «Ты сейчас завел этот разговор по просьбе моего отца?» Девушка покраснела. Похоже, мне удалось вывести ее из себя. «Твой отец лишь попросил меня быть рядом с тобой в трудную минуту», ответил я чистую правду. «А спрашиваю, потому что нам уже сейчас нужно думать, как попасть в один отряд. Во-первых, значит, мы должны пройти испытания вместе. А во-вторых, насколько я знаю, попасть в одно место двум выпускникам очень сложно. Это нужно, чтобы отряд понес существенные потери, и у меня пока есть лишь одна идея, как нам оказаться вместе. Тебе нужно записаться на мои уроки с двуручным мечом». «Прости, Виктор, я подумала...» Девушка осеклась. «Подожди. Нас ведь и правда раскидает в разные стороны, если мы не позаботимся прямо сейчас. И у меня даже есть идея, как сделать, чтобы наши кандидатуры рассматривались только вместе». «Ну-ка, расскажи», — заинтересовался я. «Нужно с сегодняшнего дня начать тренироваться двойкой. Эту дисциплину вводят во втором полугодии первого курса. Обычно пары постоянно меняют, но если какая-то покажет высокую эффективность, то могут оставить. Сработанная двойка — большая редкость». «Твой отец точно убьет меня», — покачал я головой. «Давай не будем спешить, успеется еще. Я поговорю с его высокопревосходительством, есть у меня рычаги давления». На самом деле я хотел наоборот. Уговорить начальника академии, чтобы он разделил нас в обязательном порядке. Незачем подставлять эту одаренную под удар моих врагов, которых с каждым днем будет все больше. «Я обо всем договорюсь, ты занимайся своими тренировками», — улыбнулась княжна. И я понял, что она просто так не остановится. «Огнев, ну наконец-то!» — встретил меня наставник по артефакторике. «Тебе работы привалило. Пошли, кое-чего покажу. Дмитрий Иванович лично принес. Да, кстати, как у тебя обстоят дела с частицами духа?» «Есть», — ответил я, двинувшись следом за мастером и разминая пальцы правой руки. Ну и рукопожатие у Грома. Вроде с виду нездоровый, но силы в нем хоть отбавляй. Частицы духа у меня действительно были. Стабильно, каждый полдень мне приходило похожее сообщение от дара предтеч. «Получено 5000 частиц духа от последователей. Энергоядро заполнено. 4000 частиц духа перенаправлено в активатор рода огневых. Активатор переполнен. Потеряно 3000 частиц духа. Доступно энергии 1000 частиц духа. 100% от максимума энергоядра». И так каждый день. Иногда количество увеличивалось в 2-3 раза. Скорее всего, такие всплески приходились на праздники Кринаа. По-хорошему, мне нужно было срочно увеличивать резерв энергоядра и активатора, но у меня все еще не были выполнены все условия. «Смотри!» Привлек мое внимание наставник, останавливаясь у рабочего стола, на котором мы обычно проводили установку кристаллов духа в заготовку. «Ого! Это что, средний кристалл духа?» — спросил я, рассматривая крупный красный камень, очень похожий внешне на плохо обработанный полудрагоценный. «Ага, он самый. Есть малые или низшие, вмещают в себя до сотни частиц духа. Впрочем, ты это и так знаешь. А это средний. Или старший кристалл. Очень ценная вещь. Мало того, что в подобное ему помещается до 500 частиц, так они еще и способны самостоятельно заполняться, как активатор. Понимаешь, насколько дорогой это предмет?» «Да уж, немало кредитов стоит. Хотя подобные вещи нужно оценивать иначе, я так считаю. Кстати, вы так и не рассказали про предрасположенность средних кристаллов к стихиям», — напомнил я. «Вот как раз об этом сегодня и поговорим. Присаживайся», — приказал наставник и сам уселся на второй стул. «Как ты уже знаешь, есть 4 основных стихии. Вода, воздух, земля, огонь. Среди одаренных они самые распространенные. На них приходится 65% всех разумных, обладающих даром. Так вот, у средних кристаллов имеется 6 предрасположенностей. Коричневый и все его оттенки — к земле. Красный с все теми же оттенками — к огню. Голубой — к воде и белый — к воздуху. Еще есть янтарный. Большая редкость. Он предрасположен к астралу, духу, сиянию, свету, контролю. И последний. Угольно-черный. Тоже редкий. У него вообще в основном предрасположенность к стихии смерти и запретным дарам, таким как тьма, тлен и прочая мерзость, которую даже называть неприятно». «И что дает эта предрасположенность?» — поинтересовался я. «Усиливает способности предтечь. Не сильно, примерно на 3-5%. Однако этого достаточно в дуэли равных одаренных». «У меня еще один вопрос». Я решил выжать из мастера максимум информации. «Если есть малый и средний, значит, существует и большой кристалл, ну или великий». «Есть, конечно. Только тех, кто способен добыть такое, в нашей империи можно сосчитать по пальцам одной руки. И все они точно не станут промышлять добычей. Возможно, в Ордене Искоренителей таких воинов больше, но это вряд ли. Понимаешь, великие кристаллы добываются из великих слуг альфа-праймов или из зараженных 7-8 уровней. А с такими могущественными порождениями альфа может справиться только одаренный, изучивший способности выше 5 уровня. Представь себе, для активации одного удара требуется 10 тысяч частиц духа. В Академии только его высокопревосходительство может использовать такие способности». «А как часто встречаются столь могущественные порождения альфа?» — продолжал я расспрашивать мастера, которого князь Иващенко называл майором. «К счастью, очень редко. Иначе мы бы проиграли эту войну. Говорят, зараженный 8 уровня легко выдерживает орбитальный удар. Против них используют специальный боеприпас с особой начинкой». Мастер Гром замолчал и уставился на меня недобро. «Курсант, а ты чего мне зубы заговариваешь? Ну-ка быстро возьми кристалл и оцени, что из него можно выжать». Работа в мастерской заняла час моего времени. Не думал, что придется столь долго возиться со средним кристаллом, но мне удалось выполнить поистине ювелирную работу, создав емкость 446 частиц духа. Сдав свой труд лично в руки Грома, я тут же получил на свой счет 5 миллионов кредитов, после чего распрощался с наставником и двинулся в храм, к Виконту Пронину. Пришло время приобрести действительно серьезную способность. Последние недели я раз в 3 дня заглядывал в гнездо Академии и тратил частицы духа, повышая доступные способности. Теперь у меня имелись ментальная устойчивость и сканирование 2 уровня, а ментальное зеркало и потенциал аж 3. Активация последних теперь требовала от 300 до 350 частиц духа. Однако в этот раз я пришел в храм, чтобы приобрести кое-что посерьезнее. «Виктор, рад тебя видеть!» — встретил меня хранитель гнезда. У нас уже давно были дружеские отношения, и мы обращались друг к другу по-простому. «Как съездил в столицу? Навел там шороху или вел себя тихо?» «Как сказать?» — улыбаясь, я пожал протянутую руку Виконта. «И да, и нет. Но зато созрел до серьезного приобретения. Хочу взять 2 способности 3 уровня. Может, посоветуете что-то?» «Присмотрись к абсолютной защите, взрыву разума и ментальному копью. Как правило, первые 2 выбирают будущие командиры отрядов. Уверен, тебе понравится. Кстати, не хочешь рассказать, откуда у тебя столько частиц духа?» «Секрет рода», — ответил я уклончиво. «В целом, у меня была реальная отговорка на этот счет. Способность — дар частиц духа. То, что веткой стихии «дух» могу пользоваться только я в своем роду, никому знать не обязательно». «Я так и знал», — Пронин сделал вид, что обиделся. «Иди, выбирай свои способности. Кстати, приказом его высокопревосходительства твой еженедельный лимит на частицы духа увеличен до 500. И сегодня как раз день пополнения, так что можешь не скупиться». Отвечать я не стал, но мысленно порадовался, а потом сосредоточился на древе предтеч. «Абсолютная защита. Ментальная способность. Дар предтеч 3 уровня. Активация 500 частиц духа. Создает защитное поле диаметром в 10 метров, которое блокирует любое ментальное воздействие 1-3 уровней. Время действия 30 минут. Взрыв разума. Ментальная способность. Дар предтеч 3 уровня. Активация 500 частиц духа. Наносит ментальный удар по площади 5×5 метров, вводя попавших под воздействие живых существ в ступор. Исключение — существа, обладающие ментальной защитой от 3 уровня и выше. Время действия 25 минут. Ментальное копье. Ментальная способность. Дар предтеч 3-го уровня. Активация 400 частиц духа. Убивает разум любого существа, не обладающего защитой от ментального воздействия выше 2-го уровня. Дальность поражения до 200 метров. «Хороший совет, Василий Николаевич, спасибо!» — поблагодарил я хранителя. «Беру все 3 способности». «Вот это я понимаю, правильный настрой», — похвалил меня Виконт. «Доступ к активатору я тебе открыл. Можешь забрать полагающиеся частицы». Учебный день уже подходил к концу, и в целом можно было уже посетить ресторан, пригласив Марию, но у меня оставалось еще одно важное дело. Для этого пришлось заскочить в жилой корпус и прихватить футляр с недавно подаренным мне мечом. Пришло время озадачить мастеровых империи, чтобы они, наконец, создали нормальный силовой двуручник. Потому что все, что я видел до этого, можно было смело выбросить. В фехтовальном зале было пусто, однако из кабинета наставника слышалась музыка. Приблизившись к прикрытой двери, я постучал в створку, стараясь перекрыть звуки фортепиано. Затем повторил свои действия. «Войдите!» — крикнул Владислав, услышав стук только с 3-го раза. Увидев меня, он поднялся из-за стола. Я застал мастера за приемом пищи. «О, Виктор, приветствую. Проходи, у меня к тебе как раз срочное дело. Ты уже виделся с капитаном Грушиным?» «Нет еще, некогда было». «Я по делу». Тяжелый футляр опустился на край стола. «Помнишь, мы обсуждали идеальную форму двуручника, подходящую для боя в бронескафандре? Так вот, считаю вот этот вариант наиболее подходящим». «Ну-ка», — проявил любопытство мастер и вскрыл футляр. Осторожно достав ножны с мечом, Владислав внимательно осмотрел оружие, затем высвободил до середины лезвия. Хмыкнул одобрительно и вернул клинок в ножны, а затем и сам меч на место. «Виктор, тебе не жалко отдавать это произведение искусства в лапы нашим инженерам? Они же угробят это произведение искусства». «Так ты предупреди, что этот меч стоит несколько миллионов кредитов, и за его порчу придется платить из своего кармана», — посоветовал я. «Главное, чтобы мастера создали точную копию, но под силовой доспех». «Сделаем», — улыбнулся наставник. «Я прямо сейчас отнесу заместителю по безопасности и лично разъясню, что нужно сделать. А ты свяжись срочно с капитаном. Он что-то важное хотел передать тебе». Покинув обитель мастера по фехтованию, я вышел на улицу и тут же мысленно набрал сообщение командиру отряда гвардейцев. «Приветствую, я вернулся». Поразмыслив, отправил еще одно сообщение, в этот раз княжне. «Мария, как насчет поужинать вместе? Примерно через час буду ждать тебя в ресторане». Прищурившись, посмотрел на опустившееся к горизонту солнце и зашагал к жилому корпусу. Требовалось помыться и узнать от сокурсников последние новости. Даже успел преодолеть половину пути, когда пришел ответ от Грушина. «Мастер Виктор, наконец-то ты вернулся. В общем, радуйся, наш запрос удовлетворили. Сегодня утром привезли 3 десятка зараженных 3-го и 4-го уровня, так что приготовься, завтра будешь показывать мастер-класс, как сражаться с ними. Я уже забронировал большой полигон на 2 суток. Здорово, правда?»